среди цветов поставил я кувшин в тиши ночной. И одиноко пью вино, и друга нет со мной. Но в собутыльники луну позвал я в добрый час, и тень свою я пригласил, и трое стало нас. Но разве, спрашиваю я, умеет пить луна? И тень, хотя всегда за мной последует она. А тень с луной не разделить, и я в тиши ночной согласен с ними пировать, хоть до весны самой. Я начинаю петь, и в такт колышется луна. Пляшу и пляшет тень моя бесшумна и длинна. Нам было весело, пока хмелели мы втроем, а захмелели, разошлись кто как своим путем. И снова в жизни одному мне предстоит брести. До встречи той, что между звезд у Млечного пути.